Эпилог. Прошло 2 недели. Вернувшийся Керук едва ли не час стоял на чистом гладком острове, где некогда возвышался храм. Роу приказал убрать все следы разрушений, и теперь здесь была новая площадка. Первыми словами шамана были: «А я все-таки самый предусмотрительный. Хорошо, что все трактаты, которые веками хранились в библиотеке храма, я перед последней поездкой распорядился перенести в подземелье. А камень? Что камень? Я когда-то мечтал построить храм из горного хрусталя, но не разрушать же было созданное предками, меня бы не поняли. А так, само собой, получилось». «И как ты думаешь возводить такой храм?» — спросил стоявший рядом Роу. «Из горного хрусталя еще никто не строил». «С твоей помощью? Будем строить из песчаника, а потом ты применишь свой огонь». Левая бровь Роу удивленно изогнулась. «Но при этом же получается обычное стекло». «А вот для того, чтобы получилось не стекло, а горный хрусталь, нам и понадобятся древние книги, которые я припрятал в подземелье». Посетив запертого в подвале Виха, Такела несколько дней ходил мрачный. И Роу уже начал беспокоиться, но младший брат пришел к нему сам. «Мы ничего не можем сделать, чтобы вернуть ему разум», — спросил он с тоской в голосе, глядя мимо Роу. «Разве что Керук что-нибудь найдет в своих книгах. Но, насколько я знаю, он уже искал раньше. Помнишь шамана по имени Канги? Он был правой рукой нашего отца». Такелла задумался, потом неуверенно кивнул. «Помню, но смутно. Я тогда еще совсем мальчишкой был». Он был кузеном Керуга, и пока его держали в подвалах крепости, Керуг пытался найти способ вытащить его из безумия. И, как я понимаю, не нашел. Я помню день, когда безумных магов вывозили на нескольких каретах вглубь Чампии, но Виха сказал, что Асхар наказал их клеймом изначального потока за предательство. И я поверил. Ты же знаешь, что управленческие дела меня никогда особо не интересовали. Да тебя они и сейчас не особо интересуют. Как, впрочем, и меня. Это верно. Они помолчали, а потом Роу осторожно сказал. Но иногда приходится брать на себя ответственность. Такелла, я рассчитываю на твою помощь. Нам с тобой исправлять то, что было разрушено. Роу не стал добавлять, что разрушено было их старшим братом, но Такелла и так понял. Да, я понимаю. Рассчитывай на меня, брат. Но мне все-таки жаль, что Виха пришел к такому концу. Он не всегда был таким. Я тоже помню его другим. Думаешь, эта власть его испортила? Роу пожал плечами. Не знаю, но именно поэтому я хочу возродить совет магов, а все важные решения принимать после обсуждения с тобой, пока совет не сформируется. А потом мне придется уехать лет на 5, как минимум. Этот ты куда собрался? Встрепенулся Такелла. В восточные горы Чампи. Ты же слышал о диких драконах? Легенды? Ну вот, я не хочу, чтобы легенда стала реальностью. Мне нужно научиться управлять моим драконом, чтобы потом тебе не пришлось за мной гоняться. Я думал, он тебе подчиняется. Ты ведь сюда прилетел, а не удрал в пустоши после оборота. Он не мне подчиняется, вздохнул Роу, а инстинктом. Сюда он летел ради спасения истинной пары. А сейчас, когда опасности позади, мне стоит большого труда сдерживать его. Семью, как ты понимаешь, я заберу, и Нару тоже нужен присмотр. Пока что сыном занимается Керук, но он никогда прежде не воспитывал драконов. А в восточных горах есть маги, которые воспитывали? Брови Такелы скептически изогнулись. По словам Керуга, есть. Прожившие более 1000 лет? Роу неуверенно кивнул. Читать-то он читал о долгоживущих, но с трудом представлял, что может встретить их в реальности. Прошел месяц. Мы с Роу вдвоем стоим на верхней площадке воротной башни, наблюдая, как карета, окруженная отрядом из 2 десятков всадников, выезжает из крепости и по широкой дуге огибает ее, направляясь вглубь чемпийской территории. В карете всего 1 человек — Виха. Во главе воинов — Такелла. Он решил лично сопроводить старшего брата в одной из дальних крепостей, где тому предстоит провести остаток жизни в компании матери, госпожи Алгомы. Виха так и не пришел в себя. Физически он здоров и силен, но, потеряв магию, превратился в неразумное существо. Я рада, что он уезжает. Дело не в ненависти, ее во мне не осталось. Но очень тяжело видеть этого огромного, некогда властного Джахта с пустыми глазами и вечной бессмысленной улыбкой на лице. «Могу представить», — говорю негромко, — «как встретит Такеллу госпожа Алгома?» «Ну, представить несложно». Роу привлекает меня к себе и вздыхает. «Она же всегда говорила Виха, что рано или поздно я отберу у него власть. Теперь она будет о моем коварстве рассказывать младшему сыну». «Как ты думаешь, Такелла считает нас виновными в том, что произошло?» Роу улыбается и отрицательно качает головой. «Такелла самый умный из нас. Не смотри, что он младший. Он умеет делать выводы сам. К тому же он отлично знает, что власть — это не то, к чему я стремился. В этом мы с ним похожи. Когда он вернется, мы займемся возрождением Совета магов. Ну и нужно будет заняться поиском детей с даром по всей Чампии. Мы очень сильно отстаем от Империи в обучении магов». «Начать надо с нашей крепости», — сказала я и напомнила. «У Вии ребенок с очень мощным даром». Роу уже знает, что у его бывшей наложницы ребенок от Виха. Она сама ему в этом призналась. Я немного переживала, ожидая, что у Роу может проснуться ревность, ведь все мужчины — такие собственники. Но он обрадовался и сказал мне тогда: «Я никогда не хотел, чтобы у меня были дети-бастарды, и всегда принимал меры. Вия заставила меня усомниться в силе моей магии. Это было неприятно». Я почувствовала его искренность, и больше мы с ним к этой теме не возвращались. Сейчас он согласно кивнул. «Это хорошо, что ветвь брата не сломалась. У нас у каждого магия со своими особенностями. Мы с Такеллой приложим все усилия, чтобы мальчик вырос сильным магом и истинным джахтом. До сих пор у Виха рождались бастарды с клеймом потока. Сын Вии и дочь Миры — это первые дети с сильным даром». «И ты знал, что Виха всех своих детей...» Не могу выговорить слово «убивал». «Я мог только догадываться, что дети умирают в родах не случайно. Но он был старшим, и лезть с советами в его жизни я не мог». «Понимаю. И все-таки для меня, как для матери, эта тема — больное место». «Но ты же теперь понимаешь, что если клеймо потока у ребенка с даром, это не значит...» «Не значит, что он не имеет права на жизнь. Разумеется, любимая. Нам придется менять законы, но пока только в отношении детей с даром. Полностью все изменить не удастся». «Пока?» Я требовательно заглядываю ему в глаза. «Я не буду давать обещаний», — уклончиво отвечает муж. «Этого хватает, чтобы я успокоилась. Роу никогда не обещает, если не уверен, что сможет выполнить. Но если он не сказал «нет», значит, попробует это сделать. И его пока достаточно». Карета с Виха скрылась из глаз, и мы с Роу по крепостной стене медленно идем в свою башню. Меня тревожит еще один вопрос. «А что теперь будет с Мирой?» «Завтра Кирук проведет обряд, разрушающий ее связь с мужем, и она станет свободной женщиной». «А как же ваши обычаи, гласящие, что ни одна женщина не должна оставаться одинокой, турниры и прочее?» — спрашиваю, лукаво улыбаясь. «Эти обычаи были установлены нашими предками, и не нам их менять. Но твоя сестра — исключение. За последнюю 1000 лет она первая женщина, родившая девочку. И она теперь сама будет решать свою судьбу. Если захочет выйти замуж, то выбирать будет сама». «А Вия? Она ведь мать ребенка Виха. Какая судьба ее ожидает?» В ответ Роу неожиданно рассмеялся. «Вия неисправима. Теперь она строит глазки Такелли, только я сомневаюсь, что мой брат это оценит. Придется ей найти кого-нибудь попроще. Но если она выйдет замуж, сын Виха будет воспитываться либо в моей семье, либо в семье Такеллы». Прошел год. Получив свободу, Мира первое время выглядела растерянной. Понадобилось немало времени, прежде чем она заново научилась открыто улыбаться. Вернулась ее мечтательность, хоть и с легким оттенком печали. Мира расцвела, и это не осталось незамеченным. В крепости появились маги, до сей поры старавшиеся держаться подальше от ревниво оберегающего свою власть Виха. Среди них было много достойных мужчин, и я частенько замечала горящие взгляды, направленные на мою сестру. Но все мои попытки намекнуть на то, что зря она ни на кого не обращает внимания и что счастье еще возможно, вызывали у нее только грустную улыбку. Так длилось до тех пор, пока Чампия не обменялась с Империей Огня и Воды посольствами. Как ни ворчал Кирук, что имперцам доверять нельзя, но Роу настоял, что новые отношения с Империей могут помочь, в том числе и в воспитании подрастающего поколения магов. Здесь была и капелька моего влияния. Магическая Академия Империи у всех народов считалась сильнейшей, а нашего маленького сына надо было учить. Необученный дракон с тремя стихиями — это та еще проблема для окружающих. Роу что-то говорил о восточных горах и долгоживущих магах, к которым мы поедем, но после того, как я убедилась, что нас он больше не оставит, а возьмет с собой, остальное слушала в полуха. Как бы там с сыном ни занимались, но когда он подрастет, Академия в Империи ему точно не повредит. И кому, как не Алексе, я смогу доверить присмотр за моим сыном? Тем более, что у них с будущим императором Рейнером примерно через полгода после моего сына родились близнецы с тремя стихиями. А значит, в их столичной академии обучение будет перестроено с учетом новых задач. Все это будет не скоро, но подумать стоило заранее. Сама я отправиться вместе с сыном не смогу. Я нужна мужу, а муж нужен Чампи. К тому же, к моменту, когда сын отправится в Империю, у нас с Роу успеет еще кое-кто родиться. Этот кое-кто уже начал заявлять о себе воинственными пинками. И хотя муж считает, что так бурно вести себя может только мальчик, я подозреваю, что он ошибается. Мне уже снилась дочка, но я пока помалкиваю. Посольство прибыло с большой помпой и еще большими предосторожностями. Помимо гвардейцев, в охране был отряд стражей, который возглавлял очень знакомый нам Асвер. И вот тогда я впервые увидела на лице Миры новые эмоции. А насчет Йоки, немного неловко, что я подозревала его в предательстве. Именно Шер помог Роу обернуться, и сейчас он мечется между моим мужем и моим сыном, охраняя обоих драконов.